Часть 15. Таких увертливых людей и лгунов, как при цезарском дворе в Вене, русские не видели отроду. Петра приняли с почетом, но как частного человека. Леопольд любезно называл его братом, но с глазу на глаз, и на свидание приходил инкогнито по вечерам в полумаске. Канцлер в разговорах насчет мира с Турцией совсем соглашался, ничего не отрицал, все обещал, но когда дело доходило до решения, увертывался, как намыленный. Петр говорил ему: «Англичане и голландцы хлопочут лишь из-за прибылей торговых. Не во всяком деле надобно их слушать. А нам писал Иерусалимский патриарх, чтоб гроб Господень оберегли. Так неужто Цезарю гроб Господень недорог?» Канцлер отвечал: «Цезарь вполне присоединяется к сим высоким и достопочтенным мыслям. Но на 15-летнюю войну истрачены столь несметные суммы, что единственным достойным деянием является мир в настоящее время». «Мир, мир», — говорил Петр, — «а с французами собираетесь воевать? Как же сие?» Но канцлер в ответ только глядел веселыми, водянисто-непонимающими глазами. Петр говорил, что ему нужна турецкая крепость Керчь, и пусть где Цезарь, подписывая с турками мир, потребует Керчь для Москвы. Канцлер отвечал, что, несомненно, сии претензии с восторгом разделяются всем венским двором, но он предвидит в вопросе о Керчи великие трудности, ибо турки не привыкли отдавать крепостей без боя. Словом, ничего путного из посещения Вены не получалось. Даже послам не давали торжественной аудиенции для вручения грамот и подарков. Послы уже соглашались идти через кавалерские комнаты без шляп и ограничиться 48 простыми гражданами для переноса подарков, но упорно настаивали, чтобы при входе в зал обер-камергер громогласно провозгласил царский титул, хотя бы малый, и чтоб царские подарки на ковер к ногам Цезаря кладены не были. «Мы де не чуваши, и Цезарю не данники, а народ равновеликий». Министр двора улыбался, разводил руками. Сих неслыханных претензий удовлетворить никак невозможно. Тут еще горше, чем в Голландии, узнали, что такое европейский политик. С горя ездили в оперу, дивились, посетили загородные замки, были на великом придворном машкараде. Петр совсем собрался уже ехать в Венецию. Из Москвы от Рамадановского и Виниуса пришли письма о стрелецком бунте под Новым Иерусалимом. Минхер Кених, письмо твое июня 17-го дня писанное мне отдано, в котором пишешь, ваша милость, что семя Ивана Милославского растет, в чем прошу вас быть крепких, а кроме сего ничем сей огонь угасить не мочно. Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете. Питер.